я немощен и грешен, и недостоин я стою пред Божьим лицом. А как порой бываю я беспечен, не думая о Господе моем. Что ты нам открываешь своей любви, спасенья дверь, даруешь благодать. Благодарю тебя и обещаю тебе, Христос, всю жизнь мою отдать. Великий вечный Бог, Создатель мира всей вселенной, о, как ты возлюбить нас мог своей любовью кроткой и смиренной. Погибший бедный грешник, ты отвергаешь.